Даже не задумавшись, Хан Сень ответил с усмешкой. «Это очень скучно. Давай просто забудем об этом. Передавай привет Цзин Цзю». Хан Сень ушел и даже не обернулся. Он не подумал о том, что после его слов Цзин Цзея останется пораженным и даже немного униженным. Хан Сень разговаривал с ним, как с ребенком. Цзин Цзея ощущал, что его не считают достойным противником Хан Сеня. Однако Хан Сень на самом деле не хотел заставить Цзин Цзея испытывать такие чувства. Хан Сень действительно относился к Цзин Цзи, как к мальчику, ведь он был на 3-4 года младше него. Кроме того, он был младшим братом Цзин Цзю. Если бы сам Цзин Цзю оказался здесь, то Хан Сень отнесся бы к нему, как к настоящему противнику, но с Цзин Цзея все было по-другому. Если у него появлялось время, то он с радостью тратил его на практику панорамы. Хан Сень не хотел тратить свое время на тех, кто не прошел эволюцию. Многие люди, которые были примерно такими же, как он, например, Лин Фэн, Цин Сюань, уже перешли во второе святилище Бога. Поэтому теперь Хан Сеня совершенно не интересовали люди, которые все еще находились в первом святилище Бога. Он хотел побыстрее стать сильнее и начать охотиться на суперсуществ. Хан Сень отправился в свое общежитие. Цзин Цзея больше не стал его останавливать. Цзин Цзея лишь улыбнулся и тихо пробормотал: «Ты не сможешь сбежать от меня». О том, что Цзин Цзея был младшим братом Цзин Цзю, все из Академии Черного Ястреба узнали очень быстро. Многие студенты стали интересоваться им. Некоторые девушки стали называть Цзин Цзею новым Гамлетом. «Я это знал. Не мог такой превосходный парень просто так выбрать Академию Черного Ястреба. Теперь все понятно, он просто хотел отомстить за своего брата. Наш гений не принял его вызов. Это очень разочаровало. Конечно, он просто не мог на это согласиться. Если он проиграет кому-то, кто младше него, то просто потеряет свое лицо. После турнира по стрельбе из лука, похоже, что с нашим гением что-то не так. Он даже не сдавал экзамены за полгода. Он сдал их намного позже, и я слышал, что он получил лишь среднюю оценку. Гений пал. Теперь Цзин Цзея будет главным в Академии Черного Ястреба». В Академии Черного Ястреба быстро начали распространяться слухи о том, что Хан Сень намного слабее Цзин Цзея. И эти слухи, конечно же, были созданы самим Цзин Цзеем. Цзин Цзея в хорошем настроении играл в руку Бога. Он не переживал о своей репутации, будь она хорошей или плохой. Однако он знал, что некоторые студенты военных академий готовы защищать свою репутацию даже ценой жизни. Поэтому, используя такие слухи, он планировал заставить Хан Сеня принять его вызов. Игра в руку Бога завершилась. Противником Цзин Цзея был нынешний президент общества «Руки Бога» Тань Дэн. Он был лучшим игроком в кампусе, после Хан Сеня и Цзин Цзея. 20 очков. Похоже, это несложно. Цзин Цзея вышел из игры. Он пытался повторить то, что когда-то сделал Хан Сень, и доказать остальным, что Хан Сень не был таким уж превосходным студентом. Однако Цзин Цзея не знал, что Хан Сень уже слышал о появившихся слухах от своих соседей, но его это совершенно не задело. Наоборот, он подумал о том, что уловки Цзин Цзи были детскими, поэтому он только убедился, что не стоит тратить на него свое время и силы. «Надеюсь, сегодня я смогу выиграть». В тренировочном зале Академии Хан Сень выбрал голографическое оборудование и зашел на онлайн-платформу для сражения. Глава 296. Уничтожаю всех парными лезвиями. Платформа для сражения, на которую вошел Хан Сень, называлась «Гладиатор». Это была неофициальная платформа, поэтому не происходила классификация игроков в соответствии с их статусом, как это делалось на официальных. На платформе «Гладиатор» игроки могли сами выбирать секции, либо ту, где люди не прошли эволюцию, либо ту, где находились те, кто уже прошел эволюцию. Так как эту платформу не мог контролировать Альянс, то данные игрока никому не были известны. Именно из-за этого Хан Сень выбрал «Гладиатора». Только здесь он мог зайти в секцию с теми, кто прошел эволюцию, и соревноваться с ними. Хан Сень ничему не мог научиться у тех, кто не прошел эволюцию. Он заходил в «Гладиатора», чтобы практиковать панораму, также сражаясь с прошедшими эволюцию, он улучшал и остальные свои навыки. Однако его достижения не были слишком высокими. Впервые Хан Сень зашел на «Гладиатора» полгода назад, но за все это время смог выиграть только 4 раза. Первый раз он выиграл у непрошедшего эволюцию, тот человек случайно выбрал не ту секцию. Второй раз, его противник просто не завершил сражение, очевидно отвлекся на какие-то дела в реальной жизни. Поэтому, по-настоящему, Хан Сень выиграл только два раза. Что касается его проигрышей, то Хан Сень даже не считал их, но их количество точно можно было измерить четырехзначной цифрой. В данный момент индекс его общей физической силы составлял 20 очков. Это было лучшее из лучших достижений среди непрошедших эволюцию. Лишь немногие могли достичь 20 очков почему-то одному, но про общую оценку никто даже не думал. Учитывая это, можно было представить, насколько сильным был Хан Сень. Такое количество очков он получил, находясь в обычном состоянии. Но если Хан Сень применял Херис-мантру, то его показатель был еще более впечатляющим. Однако, пусть он и был невероятно сильным среди непрошедших эволюцию, но для прошедших эволюцию, он был довольно слабым. Во втором святилище Бога, даже те, кто мог убивать существ-мутантов, уже имели такой показатель. Когда люди проходили эволюцию, то их награждали определенной силой. Чем больше было очков гена, тем сильнее они были. Те, кто проходил эволюцию с максимальным количеством священных очков, получали статус «священное тело». Благодаря этому, скорее всего, их показатели удваивались. Относительно тех, кто проходил эволюцию, имея незначительное количество очков гена, то и силу они получили довольно незначительную. Как правило, те, кто проходил эволюцию, имея максимальное количество мутантных очков гена, почти сразу получали показатель в 20 очков. Заработав немного очков гена во втором святилище Бога, их показатель быстро становился больше 20 очков, поэтому для прошедших эволюцию, человек, имеющий такую силу, был относительно слабым. Хан Сень не знал, какое именно у него будет священное тело, если он пройдет эволюцию, собрав максимальное количество супер-очков гена, но он был уверен, что станет сильнее, чем те, что прошли с максимальным количеством священных очков. Два человека, которых смог победить Хан Сень, скорее всего только недавно прошли эволюцию, и их показатель не превышал 20 очков. В гладиаторе лишь несколько игроков были такими слабыми. Обычно те, кто были не очень сильными, предпочитали играть на официальных платформах. Платформу гладиатора обычно выбирали опытные игроки. Кроме того, гладиатор находился под ответственностью боевого зала. Поэтому ученики боевого зала также сражались на этой платформе. Хан Сень узнал о гладиаторе от Хуан Фу Пинцин, которая уже закончила Академию Черного Ястреба и перешла во второе святилище Бога. Хан Сень уже давно не видел ее. После того, как Хан Сень вошел на платформу и выбрал секцию для прошедших эволюцию, он решил случайным образом выбрать себе соперника. Он хотел сражаться с разными людьми, чтобы научиться различным приемам, и к тому же это помогало продвигаться в практике панорамы. Довольно быстро нашелся противник Хан Сеня, и их переместили на сцену, похожую на Колизей. Для платформы гладиатора, это была классическая сцена. Находясь возле входа, Хан Сеню удалось увидеть профиль своего соперника, пока они ждали завершения обратного отсчета. Ник его соперника был таким: «Уничтожаю всех парными лезвиями», звучал он довольно жестоко. Это был мужчина лет 30, у него в руках было две шамшеры. Похоже, что этот игрок действительно был очень сильным, но Хан Сень не был уверен, что он сможет всех уничтожить. Подумав о своем противнике, Хан Сень также выбрал две шамшеры, похожие на оружие мужчины. Если бы у соперника не было оружия, то он тоже не стал бы его использовать. «Уничтожаю всех парными лезвиями» также рассматривал Хан Сеня. Он только недавно прошел эволюцию и перешел во второе святилище Бога, также он впервые зашел на гладиатора, поэтому у него было 0 побед и 0 поражений. Рассматривая Хан Сеня, он увидел, что у того изначально не было оружия, но потом, он выбрал такое же, как и у него. Мужчина немного разочаровался, так как ему показалось, что Хан Сень показал свое презрение по отношению к новичку. Но, на самом деле, Хан Сень даже не обратил внимания на то, что он был новичком. Хан Сень так поступал со всеми своими соперниками. «Мальчик, ты заплатишь за свое высокомерие», соперник Хан Сеня ухмыльнулся и проверил его статус. У Хан Сеня был ник «Солдат военного корабля». Хан Сень был готов отдать все, чтобы служить на военном корабле, где была Джи Ян Ран, он даже готов был быть простым солдатом. Однако, почти все его противники считали, что он действительно солдат на военном корабле. Уничтожаю всех парными лезвиями, тоже так решил и начал насмехаться над ним. 4 победы и более 1000 проигрышей. Как ты, простой солдат, решился показать свое презрение? Очень скоро я преподам тебе урок. Уничтожаю всех парными лезвиями, был уверен в своих навыках. Он с детства практиковался на шамширах, поэтому очень хорошо ими владел. Хотя он долго не проходил эволюцию, но его навыки владения оружием были одними из лучших среди тех, кто уже ее прошел. Даже в боевом зале немногие могли достичь того, что он творил с парными лезвиями. Глава 297. 13 порезов. После завершения обратного отсчета для Хан Сеня и уничтожаю всех парными лезвиями началась игра. Уничтожаю всех парными лезвиями облизнул губы и уставился на Хан Сеня. Он подумал, если я не смогу победить этого наглеца, то все годы моей практики с шамширами были напрасны. Уничтожаю всех парными лезвиями, в каждой руке было по шамшире. Одна была направлена вперед, а вторая – назад. Благодаря именно такой позе, он стал выдающимся. Уничтожаю всех парными лезвиями без каких-либо слов бросился к Хан Сеню. Он был яростным и быстрым, как молния. Хан Сень с любопытством рассматривал своего соперника. Он впервые видел, чтобы кто-то так держал оружие. Хан Сень не знал, что будет делать его соперник, поэтому пока держал свои шамширы обычным способом. Также, он узнал много способов использования парных лезвий от скелета. Однако Хан Сень сражался не только ради того, чтобы победить. Он хотел научиться разным стилям сражения, чтобы лучше понять панораму. Из-за этого, Хан Сень не стремился побыстрее завершить игру, а старался тянуть время, чтобы дольше наблюдать за своим соперником. В этот раз его соперник решил использовать навыки, которые были быстрыми и ожесточенными. С двух направлений приближались парные лезвия, что практически не давало шанса на защиту. Хан Сень повеселел. Его противник не был намного сильнее, чем он. Хан Сень решил, что его показатель составляет примерно 25 очков, хотя это и выше, чем у него, но не намного. Однако этот человек обладал невероятными навыками использования оружия, что делало его идеальным соперником для Хан Сеня. Если бы его противник был очень сильным и его показатели находились бы в пределах от 30 до 40 очков, то Хан Сень быстро бы проиграл и не смог бы ничему у него научиться. Кто-то, похожий на уничтожаю всех парными лезвиями, был идеальным соперником, его сила ненамного превышала силу Хан Сеня, но он обладал превосходной техникой. Хан Сень сосредоточился и начал сражаться с ним, используя то, чему он научился у скелета. Хотя у его соперника было преимущество, он все равно не мог нанести смертельный удар. Уничтожаю всех парными лезвиями становился все более и более удивленным. Он видел, что солдат военного корабля был слабее его, но он никогда не видел таких необычных навыков. Каждая атака и каждый шаг Хан Сеня доставляли ему много неприятностей. Ему казалось, что его соперник двигается хаотично, что сильно смущало его, когда он собирался атаковать. Уничтожаю всех парными лезвиями понял, что он сильнее своего соперника по физической силе, и видел, что его навыки намного лучше, чем второго игрока, но что бы он ни делал, он никак не мог его победить. Несмотря на то, что у него было преимущество, он чувствовал себя не очень хорошо. Что это за навыки, он уже не считал, что Хан Сень выбрал шамширы, чтобы просто поиздеваться над ним. Он убедился, что этот человек был мастером владения парными лезвиями. Однако это было только начало. Несмотря на то, что Хан Сень был слабее, но его невероятные навыки и скорость не давали уничтожаю всех парными лезвиями убить его. Я не могу так продолжать, иначе я проиграю. Теперь, я не могу даже представить, насколько сильные люди играют на гладиаторе. У этого парня только 4 победы и более 1000 проигрышей, но он обладает такими превосходными навыками. Я уже показал все, на что способен соперник. Хан Сеня был потрясен и не знал, что может еще сделать. Он повернул кончики своих шамшир назад. 13 порезов были самым сложным навыком. Это был секретный прием боевого зала, и лишь немногие люди могли его использовать. Уничтожаю всех парными лезвиями узнал о навыке 13 порезов лишь благодаря тому, что его отец был одним из администраторов в боевом зале. Когда он начал применять 13 порезов, Хан Сень оказался в критической ситуации. Две шамширы продолжали двигаться все быстрее и выполнять непонятные движения. Хан Сень смог отбить 7 ударов, но восьмой он не успел заблокировать. Он сделал шаг вперед и уклонился от одной шамшры, то девятый удар порезал ему кожу. Они находились в игре, поэтому никакой крови не было. Система сообщила, что здоровье Хан Сеня снизилось на 27%. Если здоровье уменьшалось до нуля, то игрока выбрасывало из игры и он считался проигравшим. Если игроку не отрубит голову или не пронзят сердце, то игра заканчивалась после окончания всего здоровья. Если бы их сражение происходило в реальной жизни, то Хан Сень уже умер бы. У Хан Сеня загорелись глаза, и он применил спартикл, чтобы избежать следующей атаки своего соперника. Шамширы стали похожи на дьявольские клыки, которые танцевали в руках соперника, и один за другим на теле Хан Сеня появлялись порезы. Однако его соперник все равно чувствовал себя не очень хорошо. Хотя ему и удавалось поранить Хан Сеня, но он все равно ничего не понимал. Он был уверен, что следующий его удар убьет Хан Сеня, но все, что у него получалось, так это слегка ранить его. Очень быстро он завершил 13 порезов. Хотя ему удалось много раз ранить Хан Сеня, но его здоровье снизилось лишь на 70%, а это означало, что его соперник еще может сражаться. Черт, если бы это было в реальном мире, то он бы уже истек кровью. Соперник проклинал Хан Сеня. Именно поэтому Хан Сень решил тренироваться на гладиаторе. Ему не нужно было время, чтобы залечить свои раны, он сразу мог начинать следующее сражение. Благодаря этому, он быстрее накапливал опыт. «Если я не смог полностью убить тебя 13 порезами, то я снова это повторю, уничтожаю всех парными лезвиями», — был решительно настроен. У Хан Сеня осталось всего 30% здоровья, поэтому он не сможет снова это выдержать. Отведя острие шиншир назад, уничтожаю всех парными лезвиями, снова начал применять секретный навык 13 порезов. У Хан Сеня были абсолютно спокойные глаза, такие же, как глубокий бассейн, в которых отражались все движения его соперника. Глава 298. Плавность. Уничтожаю всех парными лезвиями, снова начал применять 13 порезов, собираясь, как можно быстрее, уничтожить Хан Сеня. Однако, довольно скоро, он понял, что это было не так просто сделать. Несмотря на то, что ни скорость, ни сила Хан Сеня не увеличились, уничтожая всех парными лезвиями, начал ощущать, что ему стало намного труднее попадать по противнику. В первый раз, когда он применил 13 порезов, ему удалось ранить Хан Сеня уже на 9 ударе. Однако в этот раз, лишь на 10 раз он слегка задел парня. Остальные 3 атаки также не были слишком хорошими. После завершения 13 порезов у Хан Сеня осталось еще 11% здоровья, но это было намного больше, чем рассчитывал его соперник. Уничтожаю всех парными лезвиями, никак не мог понять, почему второй раз его атаки стали менее эффективны. Однако в данный момент он мог думать только о том, как побыстрее уничтожить Хан Сеня. Несмотря ни на что, он был уверен, что после 3-го применения 13 порезов Хан Сень умрет. В 3-й раз Сеню удалось заблокировать 11 атак, и только 2 смогли слегка ранить его, уменьшив его здоровье до 5%. Хотя у Хан Сеня оставалось всего 5% здоровья, в 4-й раз, к большому разочарованию его соперника, он не смог нанести ему ни одного ранения. Хан Сень усмехался. Панорама включала в себя фундаментальные навыки всех видов. Несмотря на то, что они не считались продвинутыми, но они были основой для более продвинутых навыков. Хан Сень достаточно долго сражался со своим соперником, поэтому он понял, как действует уничтожаю всех парными лезвиями. К тому же, Хан Сень был счастлив, что еще немного и он сможет полностью освоить такой превосходный навык, как 13 порезов. За последние 6 месяцев это сражение было самым лучшим для Хан Сеня. В прошлые разы, в основном, его соперники были намного сильнее него по показателям силы. Даже разница в 10 очков была существенной. У его противников сила была более 30 очков, поэтому Хан Сеню было очень трудно хоть чему-то научиться у них. В этот раз Хан Сеню очень повезло, что ему попался соперник, у которого он смог многому научиться. Кроме того, из-за того, что у них была небольшая разница в силе, Хан Сеню хватило времени, чтобы изучить 13 порезов. Ключом использования 13 порезов была их плавность. Между ударами не было паузы. Все 13 атак казались единым целым. После нанесения первой атаки не было возможности увернуться от следующей. Также в панораме были теоретические рекомендации, как добиться плавности исполнения атак. Однако до этого сражения Хан Сень не знал, как эту теорию применить на практике. Но, наблюдая за тем, как его соперник использовал 13 порезов Хан Сень, наконец, понял, как добиться плавности. Когда Хан Сень понял суть исполнения, его соперник был в шоке. Он применял 13 порезов дюжину раз, но так и не смог больше повредить Хан Сеня, хотя у того оставалось лишь 5% здоровья. После того, как соперник Хан Сеня отступил, он подбросил в воздух свои шамширы и поймал их за кончики. Он принял такую же позицию, как и уничтожая всех парными лезвиями. Соперник был в шоке от того, насколько точно Хан Сень скопировал его движение. В следующий момент он чуть не сошел с ума. Хан Сень сделал свою первую атаку, и она была точно такой же, с какой начинался весь навык 13 порезов. Уничтожая всех парными лезвиями, в тот момент очень хотелось убить Хан Сеня. Он был почти уверен в том, что этот парень хочет унизить его. То, что Хан Сень выбрал такие же шамширы, как и у него, было не так обидно, но теперь он пытался применить против него 13 порезов. Уничтожая всех парными лезвиями, разозлился и начал презирать Хан Сеня. Он обучался основам 13 порезов с самого детства и начал применять его лишь после того, как вошел в первое святилище Бога. Даже несмотря на то, что у него была хорошая основа, ему понадобилось больше месяца, чтобы научить применять 13 порезов. Но Хан Сень увидел этот навык лишь десятки раз. Он просто не мог полностью повторить 13 порезов. Уничтожая всех парными лезвиями, постарался успокоиться и понял, что перед ним появилась прекрасная возможность. Так как его соперник не сможет повторить все его движения, он приготовился к тому, чтобы уничтожить Хан Сеня. Основываясь на своих знаниях, мужчина верил, что Хан Сень в какой-то момент допустит ошибку, и тогда он нанесет парню смертельный удар. У Хан Сеня оставалось лишь 5% здоровья, поэтому убить его можно было с первой атаки. Вот этот момент, уничтожая всех парными лезвиями, сдерживал свой гнев и внимательно следил за движениями Хан Сеня, дожидаясь момента, когда тот допустит ошибку и он нанесет ему смертельный удар. К сожалению, уничтожая всех парными лезвиями, недооценил своего соперника. Хотя Хан Сень никогда раньше не использовал 13 порезов, он приложил много сил, чтобы выполнить этот навык плавно. Если бы он не понял главный смысл этого навыка, то никогда бы не смог его повторить. Но, пристально наблюдая за соперником, Хан Сень полностью осознал, как выполнять плавность навыка, поэтому теперь ему было нетрудно повторить все движения противника. Глава 299. Трудный клиент. Хуан Юйлэй покинул частное голографическое устройство в полной растерянности. Он до сих пор не мог поверить в то, что с ним только что произошло. Тот, кто с ним играл, не просто победил его, а использовал его же секретный навык 13 порезов против него. У Хан Юйлэя просто не было слов. Невозможно, как вообще такое возможно? Каким бы талантливым он ни был, он не мог за час выучить 13 порезов. Особенно невозможно плавно выполнить его. Чтобы научиться этому, нужно много времени. Хуан Юйлэй думал о случившемся, его лицо стало мрачным. Похоже, что этот парень давно изучил 13 порезов и просто притворялся, чтобы унизить меня. Скорее всего, так и есть. Если нет, то как он смог настолько хорошо овладеть 13 порезами, увидев их всего дюжину раз? Хуан Юйлэй был рассерженным. Если бы он просто проиграл, то не стал бы так расстраиваться. Однако ему казалось, что его соперник специально так поступил, отчего он чувствовал себя еще хуже. Однако Хуан Юйлэй уже понял, что этот парень не соответствует своему нику солдат военного корабля, так как он смог применить 13 порезов даже лучше, чем сам Хуан Юйлэй. Он не мог решиться снова отправить этому парню приглашение на сражение. Однако Хуан Юйлэю было трудно смириться со своей неудачей. Подумав некоторое время, Хуан Юйлэй набрал номер на своем камлинке. Довольно быстро появился голографический образ рыжего человека, который был примерно такого же возраста, как и Хуан Юйлэй. Молодой человек сказал с улыбкой: «Юйлэй, ты прошел эволюцию. Почему ты не устроил вечеринку, чтобы отпраздновать это? Брат, давай позже об этом поговорим. Наша старшая сестра там», — быстро спросил Хуан Юйлэй. «Старшая сестра пошла в ресторан «Королева» на шоу и вернется ночью. А зачем она тебе?» Сюй Чжу удивленно посмотрел на Хуан Юйлэя. Ему стало интересно, почему парень, который всегда опасался старшей сестры, неожиданно искал ее. Ни зачем. Хуан Юйлэй быстро махнул рукой и вздохнул с облегчением. Потом он сказал Сюй Чжу: «Брат, я сегодня был на платформе «Гладиатор». Ты же только что прошел эволюцию. Не мог немного подождать. Кто-то избил тебя». Сюй Чжу усмехнулся. То, что кто-то избил Хуан Юйлэя, было вполне ожидаемо, так как он еще не успел собрать очки гена во втором святилище бога. Хуан Юйлэй покраснел. Что-то подобное той ситуации, в которой он оказался, было унизительным для него. Но этот парень с ником «Солдат военного корабля» настолько разозлил его, что Юйлэй очень хотел, чтобы Сюй Чжу надрал ему задницу, поэтому он был вынужден все рассказать. Но Сюй Чжу не верил тому, что говорил Хуан Юйлэй. Он сказал с усмешкой: «Юйлэй, если ты просто хочешь, чтобы я помог тебе, то так и скажи. Не стоит настолько все преувеличивать. Это совсем не похоже на правду, что кто-то смог выучить 13 порезов всего за час, да еще и этим навыком избить тебя. Именно поэтому я такой злой. Я считаю, что тот парень изначально знал 13 порезов, но решил поиздеваться надо мной. Я не могу с этим смириться». Каждый раз, когда Хуан Юйлэй вспоминал об этом, он еще сильнее расстраивался. Это уже больше похоже на правду. Но если он владеет 13 порезами, то этот парень из боевого зала. Но боевой зал достаточно большой, и у него много филиалов. Если ты еще не узнал, кто он, то теперь это будет невозможно сделать. Возможно, он тот, кого ты когда-то обидел. Сюй Чжу задумался. Брат, я только прошел эволюцию. Кого я мог успеть обидеть? Я не настолько глупый, чтобы обижать тех, кто владеет 13 порезами. Хуан Юйлэй замолчал, а потом добавил: «Просто зайди на гладиатора. Если этот парень выйдет оттуда, то мы никогда не узнаем, кто он. Но возле меня сейчас нет голографического оборудования. Раз так, тогда я пошел искать», — ответил Сюй Чжу. «Давай быстрей». Хуан Юйлэй переживал, что солдат военного корабля выйдет из гладиатора. Спустя чуть больше полчаса Сюй Чжу нашел станцию с голографическим оборудованием и зашел на гладиатора. Хуан Юйлэй тут же отправил ник Хан Сеня Сюй Чжу и попросил, чтобы тот сделал ему запрос на сражение. Сюй Чжу сделал так, как сказал Хуан Юйлэй, и только после этого увидел, что Хан Сень уже вышел. Хуан Юйлэй расстроился. «Брат, я же говорил тебе, что надо побыстрее. Пока ты искал, он уже ушел. Да не переживай ты так, ты же мне говорил, что у него было 4 победы и более 1000 поражений. Исходя из этого можно сказать, что он часто сюда заходит. Рано или поздно я встречусь с ним», — с улыбкой сказал Сюй Чжу. Хуан Юйлэй был вынужден согласиться с ним. После того, как Хан Сень победил Хуан Юйлэя, он тут же вышел из гладиатора. Ему хотелось как можно скорее научить новому навыку Чжан Данфэна. Он обещал Чжан Данфэну, что найдет того, кто обладает навыком владения лезвиями. Чжан Данфэн не согласился взять у него лицензию С-класса Сенхолла, а когда Хан Сень пытался научить его навыкам, которые он приобрел сражаясь со скелетом, тот ничего не смог понять. Навыки владения оружием, которые использовал скелет, требовали гибкости и понимания порядка действий. Чжан Данфэн всегда предпочитал быстрый и жестокий стиль сражения, поэтому эти навыки просто не соответствовали ему. Но 13 порезов, скорее всего, для Чжан Данфэна станут чашкой чая. Хан Сень хотел побыстрее научить этому своего друга, чтобы он стал намного лучше. Хан Сень позвонил Чжан Данфэну, в данный момент он был в Альянсе. Хан Сень, воспользовавшись голографическим изображением, показал ему 13 порезов. Чжан Данфэну очень понравилось, и он попросил, чтобы Хан Сень научил его. Хан Сень и Чжан Данфэн закончили обучение в полночь. Хан Сень уже собирался лечь спать, как зазвонил его Камлинг. Высветился номер Ян Манли. Ответив на звонок, Хан Сень увидел перед собой голографический образ Ян Манли. «У нас появился трудный клиент, никто не может позаботиться о нем», — небрежным тоном сказала Ян Манли. «Даже ты?» — нахмурившись, спросил Хан Сень. «Чуть больше, чем через месяц я пройду эволюцию и перейду во второе святилище бога. Поэтому, с этого момента, ты должен сам начать заботиться о всех вещах», — ответила Ян Манли, быстро моргнув. Из Ян Манли был плохой лжец. Всегда, когда она врала, она начинала быстро моргать. Причина, по которой Ян Манли просила Хан Сеня позаботиться о клиенте, заключалась в том, что она не смогла сама разобраться с этим клиентом. Глава 300. Ты можешь это сделать. Кто этот клиент? Хан Сень видел, что Ян Манли обманывает, но не стал ничего ей говорить. Ян Цзыкун, внук полубога сенатора Ян Сюна. Потом Ян Манли все рассказала Хан Сенью о Ян Цзыкуне. 2 недели назад ему исполнилось 16 лет, и он впервые вошел в святилище Бога. Случайным образом его отправили в замок стальных доспехов. Сразу же специальная команда замка стальных доспехов получила приказ оказывать помощь Ян Цзыкуну и охранять его. Ян Цзыкун рос в выдающейся семье, он был воспитанным и имел хорошее образование. Однако, так как он был молодым человеком со знатным происхождением, несмотря на его учтивое и скромное поведение, он был довольно упрямым. Что бы ни говорили другие, он никогда не менял своего решения. Похоже, Ян Цзыкун был уверенным в себе человеком и сам искал себе проблемы. Пробыв в святилище Бога лишь несколько дней, он уже собрался охотиться на существ-мутантов. Игрок некоторое время сопровождал Ян Цзыкуна и до смерти был напуган этим ребенком. Ян Манли пробовала поговорить с Ян Цзыкуном и убедить, что нужно быть более осторожным, но это не помогло. Прозрение приходит к вам только тогда, когда, сражаясь, вы оказываетесь между жизнью и смертью, а оно является сутью боевых искусств. Ян Манли не знала, где он это услышал, но не смогла его переубедить. Если бы руководство не дало приказ сохранять Ян Цзыкуна, то Ян Манли было бы все равно, будет он рисковать своей жизнью или нет. Однако в этой ситуации, если что-то случится с Ян Цзыкуном, то может пострадать вся специальная команда. Я беру на себя ответственность. Завтра утром я встречусь с этим ребенком, с улыбкой сказал Хан Сень и положил трубку. На следующий день, на рассвете, Хан Сень вошел в замок стальных доспехов. К его удивлению, Ян Цзыкун уже практиковался в использовании бумеранга. Ян Манли представила Хан Сеня Ян Цзыкуну, он проявил вежливость. С первого взгляда, этот парень многим нравился. Но в глазах Хан Сеня, он был всего лишь мальчишкой. «Мистер Хан, если это возможно, то я хотел бы, чтобы вы дали мне кого-то, с кем можно будет отправиться в темное болото». От слов Ян Цзыкуна, Хан Сень нахмурился. Даже те, кто уже собрал мутантные очки гена, не часто решались отправиться в темное болото, так как оттуда очень многие не возвращались. А Ян Цзыкун лишь 2 недели назад вошел в святилище Бога. Ян Манли хотела что-то ответить, но Хан Сень жестом остановил ее. «Ян Цзыкун, для чего ты хочешь пойти в темное болото?» — с улыбкой спросил Хан Сень. «В темном болоте очень много ядовитых жуков, которые будут отличными целями для моего бумеранга». Ян Цзыкун похлопал по своему набору бумерангов. У него их было довольно много, и все они были изготовлены из материала с высоким содержанием зистали. Теперь понятно, это действительно хорошее место, чтобы попрактиковаться использовать свои навыки владения бумерангом. Однако я не думаю, что твои навыки владения этим оружием достаточно высокие, чтобы ты смог там практиковаться. Тренируйся на существах с медными зубами, которых полно в лесу поблизости, небрежно ответил Хан Сень. Но вы еще не видели, как я владею бумерангом. Поэтому на каком основании вы сделали свой вывод? Ян Цзыкун нахмурился, он был очень недоволен ответом Хан Сеня. Давай назовем это «инстинкт игрока с бумерангами», — с улыбкой ответил Хан Сень. Вы тоже используете бумеранги? Ян Цзыкун сверху донизу осмотрел Хан Сеня, сомневаясь в том, что он говорил правду. Хан Сень не ответил на вопрос мальчика, но сказал: давай сделаем так. Я укажу тебе цель, если ты сможешь в нее попасть, то я попрошу кого-нибудь сопроводить тебя в темное болото, а если нет, то будешь делать то, что я говорю. Так будет по-честному. Да, но цель должна быть от меня не более чем в 60 футах. Ян Цзыкун был уверен в своих навыках владения бумерангом. Ты сможешь подойти насколько захочешь. Хан Сень привел мальчика на тренировочную площадку Бузея, где находилось много разных целей. Хан Сень поставил цели на расстоянии в 1 фут друг от друга. Цели были округлой формы, диаметром в 2 фута. Так как цели располагались на одной линии, то вторую не было видно, если стоять прямо перед ними. Ян Цзыкун был смущен, так же, как и те, кто смотрел за ними. Никто не мог понять, что собирается сделать Хан Сень. «Ты сможешь попасть в глаз быка на таком расстоянии?» – спросил Хан Сень, подходя к Ян Цзыкуну. «Конечно», – ответил Ян Цзыкун. «Я говорю о глазе быка, который стоит вторым. Сможешь отсюда в него попасть?» – снова спросил Хан Сень. Ян Цзыкун нахмурился и ответил. «Так нечестно. Цели стоят слишком близко, поэтому даже под кривым углом невозможно попасть в глаз быка, который стоит вторым. А что, если я скажу тебе, что смогу это сделать?» – спросил Хан Сеня у Ян Цзыкуна. «Вы собираетесь попасть сквозь первую цель. Если вы сможете, то и я смогу», – скривив губы, ответил Ян Цзыкун. «Если бумеранг дотронется до первой цели, то можешь называть меня неудачником», – небрежно ответил Хан Сень. «Хорошо, если вы, стоя на этом месте, сможете попасть в глаз быка, стоящего позади первого, и не задеть первую цель, то я буду делать все, что вы скажете», немного подумав, ответил Ян Цзыкун. «Ты много думаешь», — Хан Сень улыбнулся и спросил. «Нормально, если я буду стоять здесь». «Да», — Ян Цзыкун озадаченно посмотрел на Хан Сеня. Такая уверенность человека заставила Ян Цзыкуна задуматься. Но он все равно считал, что Хан Сень не сможет попасть в цель, которая находится сзади. Цели были настолько близко расположены, что даже бумерангом можно будет только задеть вторую цель, если не коснуться первой. Ян Цзыкун считал, что Хан Сень не сможет попасть в глаз. Однако Хан Сень был уверенным, поэтому Ян Цзыкуну стало очень интересно, как он собирается это сделать. Ян Цзыкун был уверен, что Хан Сень воспользуется какими-то уловками. Но Хан Сень даже не думал о том, чтобы обмануть Ян Цзыкуна. Он достал бумеранг из зистали, подобный тому, что у него был от души призрачной бабочки, и бросил его в цель.